Но что ты говоришь, Люба? Как она может не допустить? Ты что, вещь или маленький ребенок? Подадим заявление, распишемся и все дела. Не будет же она запирать тебя в темной комнате и сажать на цепь, чтобы ты до ЗАГСа не дошла. Не выдумывай. Ты не знаешь ее, твердила Люба. Она чудовище. Она способна на такое, что тебе и не снилось. Она может искалечить твою жизнь, да и мою тоже. Отчаяние нарастало так быстро, что Люба не справлялась сама с собой. Без Димы ей свет не мил, а ненависть к матери и племянникам душила ее так, что порой казалось, еще чуть-чуть и задохнется, не сможет вобрать в легкий воздух и умрет. И однажды она сказала, не слыша сама себя: «От них надо избавиться. Тогда мы сразу поженимся, и я рожу ребенка». «Ты о чем?» — не понял Дима. «От них надо избавиться», — с тупой настойчивостью повторяла Люба. «Я больше не могу. Я не выдержу. Пусть они умрут. Все». Проще всего было устроить пожар на даче. Дом деревянный, проводка старая, проблем не будет. Двое хулиганистых подростков чего только не учудят. Например, что-нибудь не то или не так включат в электрическую розетку. Или будут тайком от бабушки курить и не затушат сигарету. Несчастный случай. Никто ни о чем не догадается. Не обязательно, чтобы все сгорело дотла. Вполне достаточно, если Тамара Леонидовна и мальчики умрут от отравления угарным газом. Ты же инженер. Вот и придумай, как все сделать, чтобы они не выскочили на улицу раньше времени. Пусть задохнутся. Я нарисую тебе план дачи, расположение комнат, дверей и окон. Дальше ты уже сам решай. В конце концов, ты мужчина. Люба не очень понимала, что думает по этому поводу Дима Колосов. Но ей казалось, что он согласен. Он смотрел нарисованный ею план, задавал вопросы, что-то уточнял. Одним словом, вел себя спокойно и деловито. И ни словом не упрекнул ее в бесчеловечности замысла. Она была уверена, что нашла в его лице единомышленника. В ближайшие выходные, когда не нужно было идти на работу, Дима собрался поехать на дачу, чтобы осмотреться на месте. Люба написала ему адрес и подробно объяснила, как найти дом. Всю субботу она сидела дома и ждала его звонка. Но Дима не позвонил ни в субботу, ни в воскресенье. Объявился он только в понедельник. Люба с трудом узнала своего возлюбленного. Перед ней стоял совершенно другой человек. Чужой, отстраненный. «Ну, как?» — с тревогой спросила она. «Как ты съездил? Почему сразу не позвонил? Я же волнуюсь, жду». «Ты чудовище!» — холодно произнес он. «Каким я был идиотом, когда верил каждому твоему слову! Ты страшный человек, Люба! Из-за тебя я чуть грех на душу не взял!» «Да что случилось? Что произошло?» «Ничего. Я познакомился с твоей матерью и твоими племянниками. Я не знаю, кем надо быть, чтобы так люто ненавидеть их. Они заслуживают только любви. Они чудесные, добрые, открытые. Они так любят людей. Они излучают столько радости. И если ты этого не понимаешь, так это твое личное горе. Больше мы с тобой не увидимся. Какое счастье, что ты не успела родить мне ребенка. Это была бы такая же маленькая гадина, как ты сама». Мать с мальчиками вернулась в Москву через неделю. За эту неделю Люба, и без того худощавая, похудела и почернела, став похожей на старуху. «Что с тобой?» — с тревогой спросила Тамара Леонидовна. «Ты больна?» «Да, не здоровится что-то», — ответила Люба. «И работы много, устала». «Ну, ты приляг, а мы тебе сейчас такое расскажем, ты представляешь?» Люба слушала о том, как Саша сел за руль, неосторожно повернул за угол, не сбросив скорость, и сбил человека. И как они этого человека лечили все втроем, и как потом пили чай, жарили шашлыки, ходили купаться, и каким чудесным он оказался. Она слушала и твердила про себя: «Ты всегда была красавицей и умела пускать пыль в глаза. Вот и Димку ты обманула своей приветливостью и доброжелательностью. Теперь он меня бросил, и все из-за тебя. Знал бы он, какая ты на самом деле. Я тебя ненавижу. За все ненавижу. За Надю, за Сергея, за Диму, за мальчишек. Это все ты. Господи, какая же ты сволочь! Но почему ты постоянно разрушаешь мою жизнь? Почему ты никак не сдохнешь и не оставишь меня в покое?» Москва, март 2006 года. Любовь Григорьевна закрыла дверь за Антоном и вернулась в комнату. Присела на диван, откинула голову на высокую спинку, прикрыла глаза. Ну вот, все кончило. Случилось самое страшное. Письма писал не сын Юрцевича. Их присылает Дима. Наверное, у него большие материальные затруднения. Он прослышал о том, что Александр Филановский стал состоятельным человеком, владельцем издательства, и решил поиметь с этого все, что возможно. Сначала устроился к нему на работу, а теперь пытается шантажировать ее, Любу. Что будет, если мать и племянники узнают о том, что она собиралась их убить? Даже представить себе невозможно. Страшно. Антону она, конечно же, ничего не сказала. Сделала вид, что впервые слышит имя Дмитрия Сергеевича Колосова. Пусть ищет того комитетчика. Пусть разбирается. Пусть. Главное, она теперь знает, откуда исходит опасность. И нельзя никого в это посвящать. Нельзя никому сказать, попросить помощи. Невозможно признаться в том, что замышляла убить собственную мать и племянников. Она найдет возможность поговорить с Колосовым. Сама. Пусть скажет, что ему нужно. Вернее, сколько. Может быть, не так уж много. И она сумеет достать эти деньги, ни в чем не признаваясь с Сашей. В крайнем случае продаст что-нибудь из подаренных им украшений. Скажет, что потеряла или украла. Придумает, что сказать. Главное – разобраться с Колосовым и заставить его молчать. Следователь Огнев очень хотел взять отпуск. Плевать, что начало весны. Какая разница, если уже куплены путевки и оплачены билеты, и жена целыми днями трясет дома нарядами, прикидывая, что взять с собой, и мечтая о первом за 5 лет супружеской жизни в совместном отдыхе. Виктор Евгеньевич Огнев жену любил и о поездке мечтал не меньше, чем она. Да и вообще, устал он что-то. А тут дело об убийстве свалилось. Да такое склочное, то за неделю, пожалуй, не раскроешь. А до отпуска аккурат неделя осталась. Начальство у Виктора Евгеньевича зловредное до невозможности. С него станется в отпуск не отпустить, пока дело не закончишь и в суд не передашь. В деле об убийстве Екатерины Шевченко версий было три. Первое. Убийство совершено случайным преступником, возможно, с целью ограбления или изнасилования. И хотя у потерпевшей, как выяснилось, ничего не взяли, и сумочка оказалась на месте, и все ее содержимое в целости, но это ни о чем не говорит, потому как брать-то там было нечего. Ни денег, ни ценностей. В уголовном праве это называется ошибкой в объекте. Девушка видная, красивая. Вот и подумал залетный негодяй, что у нее в сумочке может найтись что-нибудь интересное, а на шее, на пальцах и в ушках что-нибудь ценное. Март, холодно, под шапкой, шарфом и перчатками не больно ты разглядишь, есть там что или нет. Такое убийство можно раскрывать до второго пришествия и результата не получить. Вторая версия опиралась на предположение о том, что девушку убили по личным мотивам, из ревности, например. И тут очень кстати подвернулся сожитель покойный, некий Филановский Андрей Владимирович, который, собственно, труп якобы и обнаружил, и милицию вызвал. Знает следователь Огнев эти якобы обнаруженные трупы. Навидался. Сначала сами убивают, а потом делают вид. И главное, объяснение у этого Филановского хоть стой, хоть падай. Были на вечеринке, возвращались поздно. На обратном пути поссорились. Потерпевшая пошла домой, а ее сожитель, пребывая в чувствах весьма расстроенных и огорченный да нельзя, домой не пошел. А отправился прогуляться, дабы успокоить нервную систему и привести эти самые чувства в порядок. Возвращаясь часа через три, вошел в подъезд и наткнулся на тело любимой. Во какая история! Только кто ж в нее поверит-то? Дураков нет. Тут тебе и ссора, то есть мотив, и возможность. Ну да ладно. Филановского допросили сразу же и дома оставили. Для задержания оснований нет. Однако ясно дали понять, что подозрения на его счет очень и очень сильны. Пусть пока попарится, о житие своем бренном подумает. Хилый он какой-то, хоть и атлетического сложения, а по менталитету натуральный хлюпик. Такой долго не продержится, расколется, если виноват. И тут есть реальный шанс все быстро закончить. Писанина по делам об убийстве, конечно же, выше крыши. Да пока экспертизы все придут. Тут за неделю дело до обвинительного заключения, само собой, не довести. До преступления-то будет раскрыто, обвинение предъявлено, а при таком раскладе начальство вполне может пойти навстречу и передать уголовное дело другому следователю, а Огнева отпустить в отпуск. Третья же версия была самой на вкус Виктора Евгеньевича спорной, проблемной. С одной стороны, с такой версией, если ее крепко подпереть доказательствами, дело на 100% заберут или наверх, или к более опытному следаку. И тогда путь к отдыху будет открыт. Ура! Но с другой стороны, если не заберут, то придется волдохаться с ним до морковкиного заговения. Шанс раскрыть, безусловно, есть, но возни Суть же версии состоит в том, что Екатерину Шевченко застрелили, чтобы доставить неприятность родному брату ее сожителя, некоему Александру Филановскому, владельцу издательства «Новое знание», человеку состоятельному и обладающему непростым характером. С таким характером, да еще подкрепленным недюжинной энергией, издатель Филановский, защищая любимого брата-близнеца, первого кандидата в подозреваемые, поднимет огромную волну, на гребне которого тоненькое, пока еще уголовное дело, взмоет к небу и плавно опустится на стол другого следователя, что, собственно, и требовалось устроить. А уж если выяснится, что среди недоброжелателей Александра Владимировича числятся заметные фигуры, то и волны не понадобится. Все сделается само собой. Только хотелось бы побыстрее, чтобы путевка не пропала. В свете указанных соображений Виктора Евгеньевича очень порадовало известие о пропаже пистолета ИШ-71. Если Шевченко застрелили из него, то о случайном преступнике можно не беспокоиться. На месте преступления нашли стреляную гильзу от пули 9-миллиметрового калибра, но радоваться пока рано, потому что калибр 9 мм не только у ИШ-71, но и у Макарова, на базе которого он сделан. Эксперт сказал, правда, что у макаровских и ижевских патронов длина разная, а та гильза, которую на месте преступления нашли, точно не от Макарова, а от ИШ-71. Но этих ижей по Москве немерено. Они на вооружении у частных охранных агентств. И пока баллисты, исследовав найденную гильзу, извлеченную из тела пулю, ответ не дадут, нельзя быть уверенным, что Шевченко убили из оружия, похищенного в издательстве. Однако же Огнев в случайное совпадение верил слабо, и поскольку пистолет был похищен 7 марта, а убийство произошло в ночь с 7 на 8 марта, то 999 шансов из 1000, что похитил его именно убийца, как раз с целью убийства. Оперативник Олег Баринов позицию следователя Огнева разделял, но не в полной мере. Версия о причастности к преступлению Андрея Филановского у Олега Баринова тоже отторжения не вызывала, особенно если принять во внимание то, что рассказал ему Тодоров. Ну и штучка была покойница, право слово. С одним братом спит, другому глазки строит, пышным бюстом прижимается и всячески навязывается. Но, между прочим, еще одна заинтересованная личность прорисовывается. Жена Александра Филановского. Неприятности мужу ей устраивать незачем, а вот избавиться от соперницы она вполне могла. Хотя Тодор говорит, что соперниц этих у Елены Филановской была тьма тьмущая, и ни на одно она так болезненно не реагировала. С чего бы ей в этот раз взбрыкивать? А с того, что прежних соперниц она могла и не знать, а тут все на виду, на глазах у честного народа. В общем, если мотивом убийства была ревность, то подозреваемых уже двое. Жена Александра Филановского и его брат. Да, чуть не забыл, еще и новенькая какая-то, по фамилии Савицкая, бывшая любовница. Изо всех троих директор издательства будет драться до последнего, не давая доказать их вину. Так что эту версию нужно будет отрабатывать тихонько-тихонько. а основной акцент сделает на врагах издателя, возжелавших его поставить и втянуть в громкое уголовное дело. Уж врагов-то своих он спасать никогда не кинется. Виктору Евгеньевичу Огневу очень нравилось собственное отражение в зеркале. С лицом завзятого отличника, тщательно расчесанными на косой пробор густыми блестящими русыми волосами, в ладно сидящем синем прокурорском мундире, он словно так и просился на плакат на страже закона. А вот сидящий перед ним Олег Баринов выглядел отвратительно. Под глазами мешки, рубашка несвежая, волосы немытые. Впрочем, чего удивляться-то? Он дома не ночевал. И не только вчера, но и сегодня информацию собирал. Землю рыл. Собачья работа оперов. Право слово. Но ночь без сна Баринов провел явно не зря. Информации он нарыл море разливанное. И по этой информации выходило, что и Александра Филановского вполне можно считать подозреваемым. «Получается, братцы бабу не поделили», — констатировал Огнев. «Бывает». «Да нет же», — горячился Олег. «Издателю эта девица 100 лет не нужна, в том-то и дело. А она на него вешается, то есть вешалась». «Это он тебе сам так сказал?» — прищурился Виктор Евгеньевич. «Ну и сам сказал, и другие подтверждают». «Другие — это, к примеру, кто?» «К примеру, секретарша Филановского». «Ну ты даешь!» — расхохотался следователь. «С каких пор у нас в стране секретарши правду говорят?» «Да ты ж ее не видел. Старая бабка, серьезная, деловитая. Не может Филановский с ней спать. Она ему в матери годится. И ненавидеть его ей не за что. Он ее внука на работу взял». «Ладно», — кивнул Огнев. «Допрошу ее, если она такая серьезная и деловитая. Кто еще?» «Да мужик один из службы безопасности». «Нет, на самом деле даже несколько. Один видел, как Шевченко рыдала в комнате охраны после того, как ее Филановский отшил. Другой видел, как она там потом отсиживалась, кофе пила. А третий ее оттуда выдворил и домой на машине отправил. Ну и дежурная смена охраны, само собой, в полном составе видела, как она плачет». «Откуда известно, что потерпевшая рыдала из-за Филановского? Может, у нее живот заболел или ноготь на руке сломался? Она кому-нибудь рассказывала?» «Нет, не рассказывала», — помотал головой Олег. «Тем, кто находился в дежурке, она сказала, что ногу подвернула. Но у нас есть еще один свидетель, который видел, как она впала в ярость, когда поняла, что ей не удалось повидаться с директором издательства. А директор от нее прятался, и секретарша велел говорить, что его нет или он занят. А потом вообще дверь в приемную запер, с понтом типа ушел и не вернулся». «Все на косвенных, блин», — вздохнул Виктор Евгеньевич. «Ну как так можно работать? Ладно, всех допрошу. Оставляй список. А по оружию что?» Оперативник махнул безнадежно рукой. «Да бардак там у них. Кто угодно мог зайти в дежурку. Якобы служба безопасности с этим борется, но они все равно нарушают. Дисциплины — ноль». «Да, этот мы год будем возиться. А у меня отпуск». Виктор Евгеньевич задумчиво посмотрел в окно, и увиденное за стеклом тяжелое серое небо трудового энтузиазма ему не добавило. «Слушай», — медленно проговорил он, «а может мне закрыть обоих Филановских? Пусть посидят в камере, подумают, судьей я договорюсь. У меня с ней отношения хорошие. Всегда полное взаимопонимание». «Обоих?» Баринов ушам своим не поверил. «У тебя что, есть основания?» «Ну, во-первых, основания всегда есть. Мало ли, что люди говорят, нельзя ж всему верить. Это сейчас Александр Филановский от потерпевшей прятался. А что между ними раньше было, ты знаешь достоверно?» «Вот именно, нет. И никто этого не знает. Может, у них было что-нибудь эдакое, а потом он решил от нее отвязаться, а она не отвязывается никак. Вот он и решил проблему, так сказать, кардинально. Может, она беременная была, а ему это ни к чему. Вскрытие покажет. И потом, откуда я знаю? Может, эти братцы-акробатцы сговорились избавиться от девицы и устроили спектакль, при котором у обоих нет алиби, зато есть мотивы и возможности. Они оба причастны и рассчитывают на то, что это никому в голову не придет». «А что во-вторых?» – спросил Олег, предчувствуя недоброе. «А во-вторых, в отпуск мне надо ехать вместе с женой, понял? Если я закрою обоих братцев-кроликов, то у меня дело точно заберут, еще и выговор влепить могут. Но выговор-то хрен с ним, переживу. Главное, отпуск с женой проведу. А то 5 лет как женаты, а вместе ни разу не отдыхали. Это, по-твоему, нормально?» «Ненормально», — согласился Баринов. Хотя на самом деле ничего особенного в таком положении не видел. Он тоже ни разу вместе с женой не отдыхал. Правда, женат Олег всего год. Однако же перспектива передачи дела другому следователю его отнюдь не радовала. И надо было попытаться найти аргументы, чтобы разубедить Виктора. «Витя, если ты закроешь Александра Филановского, его адвокаты тебя с какашками съедят. Меня предупредили. Знаешь, какие мне фамилии называли? Я чуть со стула не упал. И все у него в дружбанах ходят. Тебе нужны эти неприятности?» «Мне отпуск нужен», — упрямо набычился следователь. «А мне нужно красивое и оперативное раскрытие. Ну, Вить, ну будь ты человеком, а? Ведь сам же понимаешь, что Александр Филановский — версия тухлая. С его-то деньгами и возможностями он уж как-нибудь нашел бы себе оружие, а не стал бы тырить его в собственном издательстве. И потом, я разговаривал с начальником службы безопасности издательства. Она директора знает с детства. Так вот, она уверенно показывает, что у братьев никогда не было ни единого конфликта из-за баб. Ни разу такого не случалось, чтобы им одна и та же баба понравилась. У них вкусы разные. Вить, я вчера весь день с людьми разговаривал. Потом всю ночь информацию сортировал. Так и эдак прикидывал. Филановского подставили. Это точно». «Которого?» — хмуро буркнул Огнев. «Сожителя потерпевшего или директора издательства?» «Да обоих же». «Сожитель — первый подозреваемый. Директор — второй. С одним она жила, другому глазки строила. Классический треугольник. Замажь дерьмом одного брата, автоматически оказывается замазанным второй. Но для этого, дорогой мой Олег, нужно, чтобы в этом треугольнике был убийца. У человека должен быть собственный мотив напакостить одному из братьев или обоим сразу. Ты за 4 дня управишься? Ну и сволочь ты, Витя!» — горестно вздохнул Баринов. «Сволочь!» — с явным удовольствием подтвердил следователь. «И уж если ты так рвешься в бой ради красивого и оперативного раскрытия, то не забудь о ревности. У нас еще есть жена Александра Филановского и его брошенная любовница, которая, между прочим, тоже, как известно, рыдала на вечеринке. Черт! Не уголовное дело, а сплошные бабы, рыдающие от неразделенной любви к директору издательства. Сколько человек с тобой по этому делу работают? Трое. Кто старший? Ну, я. А что? Да ничего, Олежка, ничего. Дели работу-то. Господь велел делиться, как говаривали братки времен поголовного рэкета. Не тащи все сам, ты ж надорвешься. У нас 5 версий. Андрей Филановский, Александр Филановский, оба брата. Бабская ревность и подстава. Тебе все 5 одному не потянуть. Уйми честолюбие и дай ребятам поработать. Следователь Огнев все никак не мог отделаться от ощущения, что фамилию Филановского он слышал раньше. Промаявшись почти до конца рабочего дня, он все-таки не выдержал и зашел в соседний кабинет к коллеге. «Тебе фамилия Филановский что-нибудь говорит?» «А это кто?» – спросил коллега. «Директор издательства «Новое время». Слыхал о таком?» «А как же? Вот настольная книга следователя, словарь блатной музыки. У тебя, небось, тоже такое есть. Это новое знание. Еще в начале 90-х одним из первых это издательство стало издавать словари уголовного жаргона. А тебе зачем?» «Да так», – смущенно пожал плечами Виктор Евгеньевич. «Он у меня по делу проходит, и фамилия кажется знакомой». «Ну, по телеку, наверное, слышал я пару раз, интервью его смотрел». «Ну, я не видел. Но где ж я про него слышал-то? Может, в газете читал?» «Слышь, сходи к Миколе», — посоветовал коллега. «У него не память, а мусоросборник. Он там всякую нечисть годами хранит». Огнев оценил совет по достоинству. Николай Пилипенко, которого в прокуратуре звали не иначе, как Миколой, обладал феноменальной памятью, но почему-то только на имена и даты, которые не касались непосредственно его самого. При этом он мог совершенно забыть о дне рождения тещи или о том, что обещал кому-то позвонить. «Микола? Слышь, ты фамилию Филановский не слышал? Филановский?» Микола наморщил лоб, завел глаза к потолку, несколько секунд сосредоточенно дожевывал кусок куриной ноги. Потом взгляд его просветлел. «Было дело 2 года назад. Скандальная история. Этот Филановский какие-то заумные теории развивал. Лекции читал». «Погоди», — прервал его следователь. «Ты о каком Филановском говоришь? Об издателе?» «Нет, издатель — это брат, не перебивай. Так вот, на Филановского заяву написали, обвиняли в попытке изнасилования. К нему на лекции в основном женщины ходили, причем самого разного возраста и семейного положения. Мужиков совсем мало было. Девки, которые помоложе, поголовно в него влюблялись. А он этим и пользовался, крутил ими как хотел. Короче, Микола ножом и вилкой аккуратно отделил от кости последний кусок мяса и отправил в рот. С одной девицей он обломался. Думал, что дело уже на мази, а она в отказ и заяву написала. Но тут как раз брат-издатель нарисовался. Со следователем общий язык очень быстро нашел, и дело замяло. В прессу ничего не просочилось. «А ты откуда все это знаешь?» «Из интернета. Туда-то успели слить. Правда, братец-издатель и там постарался. Денежек дал и все убрали. Но дня три повисело. Спасибо, Микола. Да не за что. Значит, Андрей Филановский, в принципе, способен проявить агрессию по отношению к женщине, особенно если что-то пошло не так, как ему хочется. Мог ли он, поссорившись с подругой, застрелить ее? Да запросто. Закончив кое-какие дела, следователь Огнев настроился на допрос Андрея Филановского, которого вызвал в прокуратуру. Виктор Евгеньевич уже успел составить представление о сожителе потерпевшей. Смазливый хлюпик, морочащий людям головы идиотскими теориями. Однако, к удивлению Огнева, Андрей Филановский выглядел вполне пристойно. Правда, не брит. Но все остальное на потерю человеческого облика как-то мало походило. И к неудовольствию следователя допрашиваемый был хоть и печален, но абсолютно спокоен. Итак, гражданин Филановский, давайте снова вернемся к ночи убийства. Вы были в клубе, так? Совершенно верно. Когда вы приехали туда? После 9 вечера. Я времени засекал. Ближе к 10, кажется. Вы приехали с потерпевшей? Да. Я приехал с Катей. С ней же и уехали, на всякий случай уточнил Огнев. Все это он уже слышал, когда Филановского допрашивали после обнаружения трупа. Да, мы уехали вместе. Это естественно, ведь Катя жила у меня. Как давно вы сожительствовали? Больше года. Из-за чего конфликтовали? Да мы, собственно, и не конфликтовали с ней. Филановский пожал плечами. Что нам делить? Ну, например, вы жениться не хотели? Девушке замуж пора. Разве нет? Да нет. Кате нужен был совсем другой муж. Она просто жила со мной и ждала, когда на горизонте появится кто-нибудь подходящий. Ага, уже тепло. Значит, Филановский знал, что потерпевшая его не любит и использует как перевалочный плацдарм. Оскорбленное достоинство, ревность — уже хорошо. «И вот он появился», — вкрадчиво произнес следователь. «Пока нет». «Да, разговорчивым этого типа никак не назовешь». «Тогда из-за чего вы начали ссориться по дороге домой?» Катя говорила гадости о моем брате. Мне это было неприятно. Я просил ее прекратить, но она все больше входила в раж. Виктор Евгеньевич, вы можете спросить об этом у водителя, который нас вез. Он все слышал. Я спрашивал, улыбнулся Огнев. С его слов получается, что ваш брат ухаживал за вашей подругой, причем с самыми серьезными намерениями. Она вам об этом рассказывала в машине, и вам это очень не понравилось. Так было? Да, так. Только мне не понравилось не то, что брат за ней приударил, а то, что Катя говорила неправду. То есть? — вздернул брови следователь. Саша не делал этого. Он не мог. Откуда такая уверенность? Я знаю Сашу. Это не в его правилах. Он никогда не ухаживал за моими подругами, а я никогда не засматривался на его женщин. Это невозможно в принципе, понимаете? Не понимаю. В принципе, возможно все. Это я вам говорю как следователь. А вы, Андрей Владимирович, судя по всему, очень привязаны к брату, да? Да, очень. Мы близнецы, и как все близнецы, мы очень близки. Понимаете ли, какая штука получается? Огнев изобразил замешательство и раздумье. Екатерину Шевченко убили или вы, или ваш брат, или кто-то из вас двоих по обоюдному сговору. Других вариантов у нас нет. Вот смотрите, Андрей Владимирович». В этом месте следователь добавил в голос доверительности. «Допустим, ваш брат действительно приставал к вашей девушке, и она отвечала ему взаимностью. Такое вполне может быть. Он внешне мало чем отличается от вас. Вы же близнецы. Только у него денег намного больше. Выгодная партия, не правда ли? В этом случае у вас появляется мотив – ревность. Допустим, она ему отказала и нажаловалась вам. В этом случае у вас тоже есть мотив. Вы ей не поверили и рассердились на то, что она опытается очернить вашего любимого брата и фактически делает все, чтобы вас поссорить. Брат вам дороже, вы сами это признаете. Вы вспыхнули, разгневались, ну и так далее. Допустим также, что Екатерина отказала вашему брату и пригласила все рассказать вам. Он испугался, что ваши отношения разладятся, что вы рассердитесь и отвернетесь от него. И у него, таким образом, тоже появляется мотив к убийству. Допустим, что у вашего брата и вашей подруги близкие отношения сложились уже давно. Просто вы об этом не знали. А теперь эти отношения вошли в определенную стадию, когда Шевченко стала более настойчивой, даже, я бы сказал, назойливой. Возможно, он обещал развестись и жениться на ней, и она стала требовать выполнения обещанного. Она проявляла завидную настойчивость, об этом говорят многие свидетели из издательства, а ваш брат уклонялся от встреч с ней. Когда он понял, что об их отношениях начали судачить, и под угрозой оказался не только его брак, но и его близкие отношения с вами, он убивает девушку. Тоже замечательный мотив. Теперь перейдем к возможностям. Вы утверждаете, что расстались с Екатериной возле подъезда вашего дома, и было это около часа ночи. Она отправилась домой. Вы в расстроенных чувствах пошли погулять, чтобы успокоить нервы. Правильно? Правильно. И гуляли вы примерно до половины четвертого, так? Так. И никто ничего подтвердить не может. Огнев картинно развел руками. Водитель машины, на которой вы приехали, уехал. Вы же еще некоторое время стояли и разговаривали, то есть продолжали ссориться. Выстрел слышали жильцы дома, но ввиду позднего времени никто, естественно, не побежал в подъезд смотреть, что случилось. Вы спокойно могли войти вместе с Катей в подъезд, застрелить ее и уйти. Погуляли. Подышали свежим воздухом, выбросили пистолет, вернулись и сделали вид, что обнаружили тело. Могло так быть? Могло, но так не было. Я ее не убивал. Интересно, подумал следователь. Этот доморощенный философ когда-нибудь выходит из себя? Что-то он больно спокоен, словно я не в убийстве его подозреваю, а на консультацию пригласил. «Но вы согласны, что так могло быть?» подчеркнул Виктор Евгеньевич. «Что же касается вашего брата, то он, как выясняется, тоже алиби не имеет, потому что после вечеринки отправил жену домой одну, сказав ей, что должен ехать в аэропорт Домодедово встречать приятеля».